поскольку он из него уже вышел, а из своей дремоты, из своего сна. И как только мы очутимся наедине, я разложу перед ним эти иллюстрированные справочники, где представлены новейшие модели санитарных карет. Я отыскала одну фирму, которая специализировалась на перевозке больных на дальние расстояния. Там был огромный выбор машин новейших моделей с подвесными койками и свободной подвеской кузова. Я велела показать себе одну из таких санитарных карет, которая могла отправиться в путь в любое время. Внимательно осмотрела эту просторную, прекрасно оборудованную машину, которая представляла собой нечто среднее между больничной палатой на колесах и семейным автобусом. С меня запросили непомерную цену за переезд в 900 километров, и мне было даже приятно узнать, что поездка потребует столько денег. Я даже хотела, чтобы она обошлась как можно дороже. Нет такой цены, которую я не заплатила бы после этой катастрофы за великую радость увезти к Ксавье дальше от них. Пока что я из благоразумия не открывала своих планов мадемуазель Бюри, которая, впрочем, и не могла знать о просьбе к Ксавье. Но от меня, очевидно, исходило сияние счастья, так как я несколько раз ловила на себе удивленные взгляды сиделки. И я видела, как она наклоняется над больным, щупает его пульс, ухаживает за ним, все в той же броне суровости. Правда, ей было неизвестно, что события приняли иной оборот, и что Ксавье уже мог снова что-то решать. Но долго я выдержать не могла. «Как это я забыла вам раньше сказать, мадемуазель Бюри?» — шепнула я. «Представьте себе, что пока вы завтракали, муж сказал мне 2-3 слова. Успокойтесь, он тут же замолчал. Ой, но ведь это хороший знак, то, что он заговорил». Вместо ответа она молча сжала губы с видом человека, не желающего выносить суждений. Я отлично знала, что сиделки вообще не любят давать никаких личных заключений, которые могут не совпасть с высказыванием врача. Наконец, она все-таки заметила, что минуты просветления в таких случаях не исключают возможной опасности. Я живо возразила ей, по-прежнему не повышая голоса: «Просветление просветлению рознь, но муж, поверьте мне, высказал весьма здравую мысль». Оба врача вошли в гостиную одновременно. Позади них, в проеме двери, ведущей в галерею, показалась фигура тети Эммы. Она приближалась. Сейчас она войдет сюда. Пользуясь присутствием врачей, она осмелилась встретиться со мной. Видимо, надеялась, что в данных обстоятельствах я не решусь на какую-нибудь враждебную выходку против нее. Она ошибалась только в одном — в мотивах моей сдержанности. Поэтому я позволила ей переступить порог и подойти ко мне, поскольку я стояла возле Ксавье. Для всех членов нашей семьи уже давным-давно было определено свое место на семейной иерархической лестнице, сообразно которому они располагались в церквах и салонах. Поэтому мы с тетей самым естественным образом встали в ногах постели. Одна справа, другая слева. Она со стороны доктора Мезюрера, а я со стороны доктора Освальда. Но сиделка, хлопача возле больного, оттеснила нас к середине комнаты. Мы одновременно шагнули назад и остановились обе на равном расстоянии от Ксавье. Я повернула голову в сторону тети Эммы. Посмотрела на нее. Она стояла, не шевелясь и выпрямившись, точно в такой же позе, как и я сама —